«Отвечайте на вопрос, господин дворянин». Требовательный голос старика не позволял Виктору даже обернуться. Он сказал, что мне поможет хранитель слов. Антипов все-таки повернул голову, чтобы убедиться, что с дверью все в порядке. «А кто там, снаружи? Вам известно, что такое хранитель слов?» Унмусип не обратил на последний вопрос никакого внимания. Он подошел к визитеру поближе и смотрел так пристально, словно пытался заглянуть своими серыми глазами в мысли. «Да», — ответил Виктор. Хранителем слов была книга, куда Орден Предчувствия Рассвета заносил свои наблюдения за всеми неудачами с ритуалом. Орден был стар, и книга накопила массу систематизированных сведений. Маги установили, что самое важное значение имеет то, о чем думал человек во время инициации. Они считали, что ритуал менял местами причину и следствие и нередко сам приводил к событиям, которые ему предшествовали. Ункатор полагал, что в злоключении Хриксты в тот день виноват именно ритуал. Благодаря инициации слуга оказался в тюрьме, а Виктор переживал и думал о нем. Дверь внезапно содрогнулась от ощутимого удара. «Да что там такое?» – возмутился Виктор. «Кто за дверью? У вас есть возможность выйти через другой ход», – сказал старик. «Пойдемте, я покажу дорогу». Антипов положил руку на эфес меча и насупился. Он был рассержен. Сначала Унмусип, на дорогу к которому пришлось потратить несколько часов, отказался узнавать своего приятеля, потом забаррикадировал дверь, куда непонятно кто ломится, затем все-таки признал Ункатора, но прояснять ситуацию не стал. Виктор был сыт по горло загадками. Ему захотелось сделать две вещи: распахнуть дверь, встретить того, кто за ней, лицом к лицу и вытрясти информацию из упрямого старикана. «Я никуда не пойду, господин Унмусип», — сказал он слегка раздраженным голосом, — «пока не пойму, что происходит. Не нужно мне угрожать, господин дворянин». Старик не пошел на попятный. «Лучше сделайте так, как я сказал, и останетесь целы. Некоторых вещей не нужно знать. Еще непонятно, кто кому угрожает», — произнес Виктор, оглядываясь на дверь, в которую что-то вновь ударило. «Я останусь здесь, вот на этом самом месте, пока не получу разъяснений». Глаза Унмусипа прищурились. Они стали совсем злыми. Черная хламида упала на пол. Антипов заметил, что к изнанке подшиты щепки ристра. Но одновременно с этим он увидел и кое-что другое. Старик был самым настоящим магом. Его длань пребывала в целости и сейчас мощным серым щупальцем устремилась к потолку. «Мне сказали, что вы больше не маг», — удивленно воскликнул Виктор. Лицо старика перекосилось. Казалось, что он сейчас нападет. Длань заструилась вдоль стены, а Унмусип произнес теперь уже хриплым голосом: «Господин дворянин, или кто вы там на самом деле, полноценному магу не позволили бы работать на кладбище. Я, бывший маг для всех, кроме вас». Виктору эта фраза показалась весьма двусмысленной. Он был отлично знаком с произведениями о шпионах и понимал, что если один человек что-то скрывает от всех, то ему нет смысла обнажаться перед другим человеком. Если, конечно, этот другой не кандидат в покойники. «Моя карьера идет в гору», — с печалью подумал Антипов. «Я только что был гостем, которому дозволено уйти, но превратился в человека, который слишком много знает. Ну что же, пока дело не дошло до схватки, попробуем другой путь». Очередной удар в дверь был так силен, что стол содрогнулся. «Угрожать мне с помощью длани – не очень удачная мысль», — произнес молодой воин, опять быстро оглядываясь. «Если вы, уважаемый маг, решите напасть на меня, и я почувствую, что этого боя мне не выиграть, то, пожалуй, успею оставить несколько меток». «Каких меток?» Старик явно удивился реакцией гостя. «Вот таких, смотрите». Виктор внезапно выхватил меч из ножен и высоко подпрыгнул, оставляя на потолке длинную зарубку. Потом отступил на шаг и с удовлетворением оглядел выполненную работу, уже не обращая внимания на стук в дверь. «Уважаемый маг, на что это похоже?» Унмусип поднял голову, с недоумением нахмурился, а потом резко выдохнул. «Вот именно, господин тайный маг, на работу трехрукого бойца-мага, что сможет резать потолок, только меч в длани. Никто ведь не подумает, что какой-то воин ради развлечения прыгал и портил потолок», — произнес Виктор с легкой улыбкой. «Меня в этом городе ждут друзья, которые знают, куда я пошел. Если я не объявлюсь, то они обратятся за помощью к властям. Власти начнут расследование и обязательно пришлют кого-нибудь сюда для проверки. И что же увидят проверяющие? Отметины, оставленные магом бойцом. Я даже не знаю, есть ли в этом городишке хоть один трехрукий, и уверен, что вы будете осторожны, чтобы не оставить никаких следов. Но это все равно, я оставлю следы за вас». Антипова понесло, он был сильно рассержен. «Вот уж не знаю, что вы, уважаемый маг, делаете на этом кладбище и кто ломится в дверь за моей спиной, но уверен, что жрецы Зентила этим заинтересуются. Смотрите, что получается, если я проиграю». Проверяющий видит отметины, удивляется, сообщает жрецам о появлении Трехрукова, которые, видимо, наперечет, жрецы проводят свое расследование и выясняют, какими делами тут занимается некий Унмусип, притворяющийся обычным человеком. «Ну а если я выиграю бой с вами, то, короче, вам нет никакого смысла ввязываться в сражение». На морщинистом лице мелькнуло новое выражение. Вероятно, маг не понаслышке знал, как выглядит помещение, в которых сражался Трехрукий. Знал это и Виктор, ученик Ун, который иногда тренировался с мечом, сжимая его дланью. Повреждение потолка в комнате для тренировок нельзя было перепутать ни с чем. «Я вовсе не собирался нападать», — произнес маг после кратковременного молчания, «а решил дать вам то, что вы просите, пусть даже это пойдет во вред. Вы, в конце концов, доверенное лицо Ункатора, моего близкого друга. Длань мне нужна, чтобы извлечь хранителя слов из тайника». Виктор внимательно посмотрел на лицо старика и не смог догадаться, говорит тот правду или нет. «Вы, чересчур прыткий молодой человек», — продолжал маг. «Признаться, таких, как вы, я не встречал уже давно. Неудивительно, что вас отыскал Ункатор. Он всегда умел находить диковинки. Но помочь вам может только хранитель слов. Мои предчувствия молчат, увы. Из-за этого молчания я принял вас так плохо. Что ж, урок на будущее». Дальнейший разговор складывался благоприятно для Виктора. Маг начал торопиться, опасаясь, что придут родственники кого-нибудь из усопших и увидят существо, которое колотило в дверь. Унмусип попросил Антипова уйти как можно быстрее. Виктор тут же воспользовался слабиной. Уйти согласился, но настоял, чтобы ему рассказали все. Маг пообещал встретиться в одном из городских трактиров и даже через потайной ход лично проводил гостя на поверхность. Вторая встреча с Унмусипом произвела на Виктора впечатление едва ли не большее, чем первая. Маг пришел вскоре и принес большую книгу в темно-коричневом переплете. Он внимательно расспросил о ритуале и был сильно озадачен землетрясением. Потом начал листать книгу, пытаясь найти сходные случаи. Унмусип ориентировался на мысли претендента. Он посмотрел разделы, связанные с размышлениями о слугах, затем переключился на ключевые слова «тюрьма» и «отрок», но не нашел ничего подходящего. Опыт предыдущих поколений молчал. Антипов не стал падать духом, а потребовал, чтобы маг рассказал ему о происходящем на кладбище, раз уж обещал выложить все. Старик долго качал головой, но Виктор видел, что между первой и второй встречами Унмусип уже что-то решил для себя. И действительно, после колебаний маг начал скупо отвечать на вопросы. Потом разговорился, и в конце концов Антипов узнал поразительную историю. Оказывается, Унмусип давно мечтал о том, чтобы тайно возродить Орден Предчувствия Рассвета и вернуть ему былую силу. Маг с двумя близкими друзьями, включая Ункатора, долго работали над этим, но не преуспели. Один друг погиб, а Ункатор разочаровался в начинании и вступил в какой-то заговор против королевской власти. Унмусип же продолжал и однажды сумел обратиться к одному из демонов. Этот демон, заброшенный и слабый, мог одарить лишь одной вещью – предчувствием, развитой интуицией, но взамен потребовал предоставлять ему тела недавно умерших людей. Унмусип согласился почти с радостью, ведь орден много внимания уделял предчувствиям, пытаясь предсказывать будущее по прошлому. Маг действовал логично, сделал вид, что утратил длань, и устроился смотрителем на кладбище небольшого городка. Демон был доволен, он не мог входить в тела живых, но зато получал кратковременный доступ к свежим мертвецам, в которых еще сохранялась трепещущая тень отлетевшей жизни. Поначалу Унмусип активно изучал свой дар, он общался с разными людьми, стараясь почувствовать, к чему приведет то или иное действие. Например, представлял, что наносит вред какому-то человеку или, наоборот, делает доброе дело, после чего видел многие последствия своего поступка. Унмусип начал эксперименты, пытаясь добиться желательного будущего. Для начала он поставил целью смерть от естественных причин местного графа Анмирия, жестокого правителя, притесняющего остатки магических орденов. У старика все получилось. Через некоторое время граф умер в результате действий, на первый взгляд не связанных с этой смертью. Унмусип ликовал. Он уже представлял себе, как возвращается в Орден Победителем, требует для себя поста великого магистра и начинает неуклонно возрождать Орден, отчетливо видя будущее. Даже такие, как Зинтил, могли быть сметены мощью дара мага. Однако вскоре у этого самого дара обнаружились недостатки. Вслед за старым графом умер и его наследник, а потом, другой наследник, которого Унмусип хотел видеть на месте правителя. Старый маг решил повременить с триумфальным возвращением в Орден и выяснить, что происходит. К его ужасу, расследование показало, что виной был сам Унмусип. Объяснялось все просто. Он сошел с ума. Маг знал, что случится в будущем, и это будущее предотвращал. Выходило, что он знал о том, чего никогда не будет. Он подменял одни события другими, и получалось, что помнил о том, чего никогда не происходило. Маг перестал четко воспринимать реальный мир, граница между существующим и несуществующим стерлась, и он невольно убил обоих наследников. Дар предвидения оказался бесполезным и даже опасным. Унмусип, впрочем, продолжал изучать свои возможности, когда помутнение рассудка прошло. Он теперь не пытался изменять грядущее, а ограничивался лишь наблюдением за будущим других людей. Это было интересное занятие. Каждый человек представлял собой раскрытую книгу. Маг мог довольно точно предсказать день смерти почти любого встречного, но никогда так не делал. Он все еще хотел найти своему дару практическое применение. Впрочем, иногда его способности давали сбой. Это случалось нечасто, всего 3 раза. Маг встречал людей, чьего будущего вообще не мог разглядеть. Эти люди пугали его и приводили в неистовство демона, который утрачивал контроль над собой. Унмусип делал все для того, чтобы никогда больше не видеть их. Однако ему пришлось изменить своим привычкам и пойти навстречу к одному из этих людей 2-й раз, да еще прихватить с собой хранителя слов, копию ценнейшей книги. Дальше Унмусип мог бы и не продолжать рассказ. Виктор все понял и так, именно он, Антипов, оказался одним из тех, чьего будущего маг не смог увидеть. Старик впал в панику, когда обнаружилось, что этого человека к тому же прислал Ункатор. Первой мыслью было избавиться от гостя. Маг начал подозревать, что Ункатор что-то узнал и специально подослал этого воина. К тому же посетитель был столь неосторожен, что обратил на себя внимание демона, который недавно вошел в одно из тел. К счастью, все быстро выяснилось. Гостю были нужны лишь сведения по ритуалу. Унмусип устал в одиночку бороться со своим даром и демоном. После размышлений он решил воспользоваться подвернувшимся случаем и все-таки сообщить Ункатору о происходящем. Вдруг старый приятель что-нибудь придумает. Виктор печально кивал, слушая торопливый рассказ мага. Ему было даже жаль старика. Подумать только, оказаться на пороге сбывшихся мечтаний и надежд, почти поймать свое счастье и узнать, что это все иллюзия, самообман. Такое трудно пережить. Антипов и Унмусип сидели в одной из комнат трактира за круглым столом, выкрашенным в красный цвет. Внизу, в большом зале, веселились Нарк, Пестер и Рикста. Оттуда доносились звуки музыки, музыкант Прощелыга скверно играл на варсите, и крики посетителей, подзывающих трактирщика. Виктору уже нужно было отправляться в путь, чтобы успеть к замку графини до заката. Маг почувствовал нетерпение собеседника и засобирался. Он взял книгу, положил ее в большой мешок и пошел к двери. «До свидания, господин Анарриант», сказал Унмусип, готовясь выйти из комнаты. «Ваши слуги вас уже заждались». «Это не слуги», ответил Виктор, еще не зная, сколь важен такой ответ. «Спутники, товарищи, возможно, даже друзья». Маг кивнул, отвернулся и тут же повернулся обратно. Его глаза оживились. «Нам нужно еще кое-что проверить», внезапно сказал он, возвращаясь к столу и вновь вытаскивая из мешка большую книгу. «Сейчас, сейчас». Виктор заинтересованно смотрел, как переворачиваются хрустящие страницы. «Вот», — воскликнул Унмусип, указывая дрожащим пальцем на строчки. «Вот же, смотрите, что там?» — спросил Антипов, вытягивая шею. «Друг», — с торжеством произнес маг, — «ваш слуга, не слуга вовсе, а друг. Посмотрите сюда, в книге есть запись «Друг в тюрьме», видите? Кто-то раньше уже думал о друге в тюрьме во время неудачного ритуала. Что там сказано?» – осведомился Виктор. Он пока не до конца понимал магические заморочки, при которых время чуть ли не шло в другую сторону. «Написано не вполне ясно», – признался маг. «Когда кто-то смотрит на своего друга, то видит себя со стороны. Друг может быть лишен свободы только врагом. Ритуал не будет завершен, пока враг мешает. Антипов потрогал переносицу. Ему приходилось решать в прежнем мире разные задачки и головоломки. Но это... «У меня есть враг?» – спросил он. «Да еще такой, который может помешать двум большим магам провести ритуал». Маг наклонил голову к плечу, вглядываясь в буквы. «Вероятно, так написано. Хотя этой записи, скорее всего, не одна сотня лет». Виктор обескураженно смотрел то на книгу, то на старика. «Что еще за враг такой? Моего слугу в тюрьму посадил барон, мой приемный отец», — сказал Антипов. «Друг может быть лишен свободы только врагом. Выходит, барон, враг, ну, если прямолинейно читать текст. Барон, маг?» — спросил Унмусип. «Или состоит в тайной организации, работает на кого-то?» «Не маг», — ответил Виктор, морщись. «Он состоит лишь в одной организации, организации укрепления личной власти. Работает на себя, ну, еще кое на кого другого. Но этот другой, точно не враг и заинтересован в том, чтобы я стал магом. Барон, кстати, тоже в этом заинтересован». «Тогда это не барон», — произнес Унмусип и вдруг поднял морщинистый палец, показывая на потолок. «Конечно, не барон. Он ведь даже не маг, тут выше нужно брать, выше. Ваш барон, скорее всего, такая же игрушка в руках судьбы, как и слуга. Наверняка дело обстояло так, что барон не мог не посадить слугу в тюрьму. Тот сделал что-то ужасное», — Виктор кивнул. Мысли, не имеющие ответа, опять одолевали его. «Враг, Зентил. Нет, этот тип сразу навалился бы всеми силами, если бы узнал о существовании истинных богов и скромного жреца. Тогда кто? Остальные могущественные демоны, выдающие себя за богов, были далеко и блюли свою территорию. Они могущественные вряд ли сумели бы что-то сделать». Антипов чувствовал, что далек от верных догадок. Ему в голову пришла лишь одна идея. Неведомый враг явно не хочет, чтобы некий Ролт обрел длань. Или, по крайней мере, не хотел неделю назад. Больше ценных мыслей по этому вопросу не имелось. Он вскоре попрощался с магом, собрал свою гвардию воедино, Рикста явственно перепил, и вновь выступил по направлению к замку графини. Мысли мучили Виктора. Сначала он думал о неведомом враге, но от того, что здесь не было даже малейших зацепок, вскоре переключился на размышления о Лябу. В свете недавних событий у Антипова появилась новая версия. Девица вовсе не была обыкновенной девушкой, а являлась каким-нибудь демоном. Однако это смелое предположение не могло полностью объяснить произошедшего. Демоны – существа бесплотные, вселяющиеся в людей или создающие себе временные тела, часто грубо сработанные, но куда же в таком случае подевалось тело? Виктор опять пожалел, что не осмотрел сарая. Вдруг там осталось нечто, во что тело превратилось, когда демон сбежал. С другой стороны, кем были тюремщики? В чем вообще их роль и для чего демон посадил сам себя в клетку? Неужели чтобы позволить храброму воину спасти прекрасную незнакомку? Но Антипов мог сходу придумать множество менее трудоемких способов знакомства. Например, если бы он встретил на пути девушку, якобы упавшую с лошади и подвернувшую ногу, то был бы вынужден ее подобрать, и никаких подозрительных платьев. История была бы проста и достоверна, как слеза. Виктор терзался раздумьями вплоть до того момента, когда вдали показался высокий и величавый темно-серый замок. Особенно выделялась одна из башен, самая высокая. Ее конструкция была столь необычна, что напоминала спираль. Солнце как раз шло к закату и создавало вокруг замка кровавый ореол. Тайны временно позабылись, их сменило предчувствие нового. Это нормально. Человеку кажется, что он живет полноценной жизнью, только когда новые впечатления заслоняют старые. Глава 5. Антипов остановился, подъехав совсем близко к обитым железом массивным воротам. Они были слегка приоткрыты, и, судя по голосам, раздающимся из-за них, там находилась большая группа встречающих. Виктор извлек копье, прикрепленное к седлу, и уверенно постучал в ворота тупым концом. Раздался глухой звук, а разговор стих. Приезжий выждал пару секунд и хотел было опять начать стучать, но его опередили. «Кто там?» — раздался голос, и створка ворот чуть приоткрылась. «Меня зовут Ролтан Риант», — важно ответил воин. «Я прибыл на турнир». Створка открылась полностью. За нею обнаружилась троица стражников, одетых в блестящие кольчуги очень хорошего качества. «Ваша милость, сын графа?» — спросил один из них, высокий с длинной бородой с проседью, почти достигающий пояса. «Нет, сын барона», — ответил воин. На лице стражника мелькнуло едва заметное разочарование. «Старший сын?» — с надеждой спросил он. «Лучший,